Гирин поднялся, побледнев от волнения. Он наклонился к Симе, протягивая руку ладонью вверх. И вдруг в дверь постучали. Сима вздрогнула. «Иван Родионович, вас к телефону!» — послышался женский голос, невероятно той седовласой дамы, что встретилась им при входе. Гирин досадливо поморщился, овладевая собой, встал, извиняясь. Он вернулся через несколько минут и застал Симу в молчаливом созерцании портрета балерины. Она повернулась к нему. «Мне пора. Я поеду к больному только через 2 часа. Я пришла к вам в 3, а сейчас 6:30. Тетя Лиза говорила, что самое большое время пребывания культурного гостя — это 3 часа. Я пересидела и сделалась невежливой, чего мне вовсе не хочется. Но вы позволите мне приходить иногда и смотреть на балерину? Я подарю ее вам. Нет, пусть висит здесь, чтобы вы приходили чаще, — воскликнул Гирин и поцеловал ее мизинец. Руку дамам целуют тут. Она показала на тыльную сторону кисти, вдруг рассмеялась, побежала через переднюю и захлопнула за собой дверь. Хмурясь и улыбаясь, Гирин опустился на диван, скорее встревоженный, чем обрадованный захватившим его чувством, силой которого были опрокинуты все годами воздвигавшиеся психологические преграды. Значит, все дело только в том, что ранее не встречалась такая Сима, соответствующая осознанным и неосознанным его мечтам, и в том, что ничего не стоит между ними такого, что могло бы послужить основой для отказа. Возраст? Но еще ни разу не почувствовалась разница лет. Ни одной фальшивой маскировочной ноты не проявилось во время их встреч. Он так ясно представил ее себе, легко и будто бы неторопливо, а на самом деле быстро шедшую по улице, удаляясь от его дома. Взгляды прохожих, равнодушно скользившие по ней, и в следующее мгновение прикованные ее странной, неброской и пленительной красотой. Вспышки восхищения, чувственного желания, зависти и недобрых мыслей в этих мимолетных взглядах, угасавшие перед ее доброжелательной ясностью, так резко отличавшиеся от нарочитой недоступности или же вызова иных красивых женщин. Каким оружием против неизбежной жестокости жизни обладало слишком резко реагирующее на несправедливость сердце Симы? Гирин видел легкую ранимость Симы именно с этой стороны, которую не могли изменить ни жизненные удары, ни самовоспитание, ни внутреннее бесстрашие девушки. Будто роза в милой сказке Сент-Экзюпери, у которой против всех опасностей жизни есть только 4 шипа, ее единственная защита. Тревога Гирина показала силу его возраставшей любви. Но и он тоже бедная, двойственная, путающаяся в противоположных желаниях человеческая душа. После стольких лет, если то, что пришло сейчас, окажется только вспышкой страсти, усиленной необыкновенностью встречной девушки, тогда он, вместо того, чтобы стать ее спутником и опорой, невольно присоединится к враждебным силам мира, против которых у нее только 4 шипа. А если бы не чувства, они могли бы стать друзьями? Нет, с Симой это невозможно. Она слишком женственна и сильна, и слишком нравится ему. Будь ему еще 60-70, нет, и тогда он любил бы бесправной любовью уходящих надежд и угасающего тела.